Глава 8. Илья вошел в кабинет и расплылся в издевательской ухмылке. На диване, прямо с недопитым кофе в руках, сидя с задранными кверху лицами и приоткрытыми ртами, дрыхнут Бугай с Андреем, причем так крепко, что аж прихрапывают. «Охрененно работаем!» Снова приоткрыл дверь и поманил пальцем Анжелу, что тоже, в принципе, не особо предавалось труду, но хотя бы делала вид, упорно вглядываясь в монитор компьютера, наивно полагая, что шеф не в курсе ее важных дел на сайте знакомств. Девушка поспешно засеменила к Ворохову, по пути поправляя свой шикарный бюст. Как жаль, что Илью он давно уже не интересует, за имением бюстика поменьше, но любимого и вожделенного. «Илья Андреевич?» – пропела так ласково, что в ушах неприятно зазвенело. «Тихо ты!» – зашипел на нее с каким-то ребяческим выражением лица. «Быстро принеси холодной воды, в ведре каком-нибудь, побольше, в общем». Анжела захлопала наращенными ресницами, но приказ тут же кинулась исполнять, ибо знала, Илью понимать не надо, нужно слушать и делать. 8 литров ледяной водицы с брызгами и громким хлюп обрушились на ничего не подозревающих мужчин. Под ор и возмущение продрогших мокрых лентяев Илья спокойно прошел к своему креслу и уселся в него с таким видом, словно выиграл джекпот. В принципе, в какой-то степени оно так и было. А нечего дрыхнуть на рабочем месте, трахаться меньше надо по ночам, не пацаны уже давно. Разумеется, Ворохов-младший сам не придерживался своих советов, ибо секс – это то, без чего мужику никак нельзя. А если с любимой женщиной, то и вовсе. «Илюх, ну ёб твою мать, ну как я теперь так буду, а?» Разведя руки в стороны, сокрушался Андрей, а ему вторил такой же промокший и взъерошенный Синицын. «Охренеть, придется опять домой ехать», – растерянно бормотал Женя, представляя, что его там ждет. Мало того, что Цветочкина с утра не в духе, по его бугая вине, кстати, так еще и в таком виде заявится. Совсем мозг склюет. Попробуй докажи ей, что это Илюха прикололся. «Ничего подобного, друзья мои. Сушитесь вон у батареи», — заржал шутник и тут же посерьезнел. «Я тут детей рожать собрался, так что нам срочно надо вычислить врага и обезвредить его. Всем ясно? Приступаем. Хватит баклуши бить». «Ой, надо же, а я и не ждала». Арина бросилась обнимать Цветочкину с Алисой. Ребенок тут же перекочевал на руки к тете Алише, сходу начиная вещать о последних событиях, произошедших в доме Синицыных. Но Цветочкина приложила палец к губам, тем самым приказывая болтушке помолчать, на что последняя обиженно засопела. «А мы без предупреждения решили нагрянуть, тем более, что твой телефон по-прежнему прослушивается, твоим же Отелло. Даже не потреплешься теперь по-бабски». «А ты откуда знаешь?» Вот этого Арина и не знала. Ворохов, как обычно, в своем репертуаре. Хоть бы что-нибудь новое для разнообразия придумал. «А я подслушала, как Женька с ним говорил по этому поводу. Я так подозреваю, что они все телефоны палят. Они же того подрывника ищут до сих пор». Ирка повесила пальто на вешалку и, потирая руки, зашагала в направлении Вороховской кухни, где, знает не понаслышке, всегда есть что-то вкусненькое. «Сейчас твоя маман будет запихивать в себя все, что найдет», – прошептала Ариша девочке на ушко и зашлась вместе с ней от смеха. «Ага, поговорите мне еще там». «Блин! Жрать-то хочется постоянно, хоть волком вой!» «В общем, подруга, мы с Алиской к тебе пришли, чтобы торжественно вручить приглашение на свадьбу». «Поздравления принимаются!» Цветочкина с видом победителя запихала в рот внушительный кусок буженины. «С ума сойти, Ир! Ты только вспомни, еще в прошлом году мы были обычными официантками, а сейчас одна замужем, вторая беременна и тоже платье примеряет. Просто не верится». Арина задумчиво ковырялась десертной вилкой в своем куске торта. «Да, мать, и не говори. Я сама до сих пор не могу поверить, что Женьку захомутала. Он же ногами и руками упирался, гад. Да и сейчас тоже. Никак не может выдавить из себя одно слово несчастное. Ирка старательно запихивала в рот Алисе все тот же торт, на что девочка отвечала лишь благодарным взглядом, не забывая при этом впитывать в себя девичьи разговоры, словно губка. «Какое слово? Ты о чем?» «В любви никак признаться не может, зараза такая. Я уже и так, и эдак, и даже в лоб спросила. А он что-то промямлил, мол, «Не, ну а че, люблю, как мать моих детей?» Она смешно пробасила, пытаясь скопировать голос Синицына. На что лисенок захохотала прямо с набитым ртом. «Не смейся во время еды», — включила строгую мамашу, правда, ненадолго, опять возвращаясь к своим жалобам на негодяя, укравшего ее сердце. «А я хочу, чтобы как у всех, понимаешь? Чтобы вон как твой Ворохов не стеснялся на людях обнять и ласковое слово сказать, а то чувствовала себя домработницей, а теперь еще и инкубатором». «Ирка, по-моему, ты просто зажралась». Ариша по-доброму улыбнулась подруге. «Любит он тебя, а иначе не возвращал бы домой. Не Илья порассказал, какие перо это ты ему выписывала, но ведь вернул же». «Просто так, или пусть даже из-за ребенка не стал бы. А что не нежничает, так это характер у него такой». «Думаешь? Ну ладно. Слушай, я чего спросить хотела? А что там с твоим побегом? Это правда, что ли? Ты куда сбегала-то?» Цветочкина с нескрываемым любопытством уставилась на Арину, но та лишь махнула рукой. «Забудь, Ир, мы поругались, я не в себе была немного». Конечно, не мешало бы сейчас горе-подружку пропесочить за все хорошее, но пусть уж будет прощена, беременна все-таки. «Кстати, мать, по поводу платья, пойдешь со мной по магазинам, а?» Ира состроила ту самую мордашку кота из Шрека, что столько раз выручала ее в жизни. «Да, да, по магазинам, ула!» Все-таки, справившись с тортом, Алиска завопила на весь дом. Арина вздохнула. С одной стороны, шопинг, желанный и обожаемый большинством девушек. С другой — Илья, который каким-то чудом вытянул из нее обещание, что из дома не ногой. «Эх, Цветочкина, не могу я». «Не поняла, это еще почему?» Ирка недовольно нахмурила брови. «Да Илья запретил из дома выходить. Говорит, мол, пока не найдут виновника взрыва, опасно». «Ну да, видела я его, стахановцев, у дома. Слушай, а пусть они нас и сопровождают, а что? И им хорошо, задницы растрясут, и мы при деле. Ну-ка, звони своему депутату». Мужчины окружили несчастного парня, словно стая волков, свою раненую добычу. Отчего-то складывалось впечатление, что он уже мертв. Ужас застыл в его глазах, а кожа побледнела настолько, что если бы не часто вздымающаяся грудь, можно было бы и вправду принять его за труп. «Ну что, совсем жить тебе не хочется?» Разумеется, змей лукавил. Никто не оставит этого парнишку в живых по окончанию дела. Он ступил на чужую территорию, осмелился залаять на зверя. Такие не выживают. «Ребят, я вам клянусь, я не знаю его имени. Я только с бабой общался. Она и передала мне конверт с инструкциями». Он сжался, ожидая ударов, но их не последовало. «Что за баба?» Илья присел на корточки, пытаясь поймать бегающий взгляд несчастного. «Да обычная такая, ничего особенного». «А раньше какого хера молчал? Андрей сегодня и так не выспался, а тут еще этот удод нервы треплет». «Думал, помогут они мне». «Не помогли, да?» – издевательски протянул Синицын, буквально наслаждаясь поникшим видом врага, что стоит перед ними на коленях. «Бабу мне опиши в мельчайших подробностях». Илья закурил сигарету, приготовившись слушать, но его отвлек телефонный звонок, что совсем сейчас не кстати. И тем не менее, взглянув на экран, отошел. «Ариш, я немного занят, бумаг куча накопилась, надо бы разобрать». «Илюш, я ненадолго. Отпусти меня с Иркой по магазинам, а?» Пропела елейным голоском, прекрасно зная, как на него действует ее покорность. «Мы же договаривались, малыш!» — вполголоса выругался, надеясь, что она не услышала. «Так пусть охранники нас и отвезут». «Ну и что вот с ней делать?» «Ладно. Ты мне подарочек преподнесла. Делаю алаверды». Сейчас позвоню им, но чтобы ни шагу в сторону, Ариш, не заставляй меня волноваться». Он хотел сказать «злиться», но решил, что в свете последних событий это слово будет неуместным. «Какой еще подарочек?» — послышался напряженный голос жены. «И не зря, надо заметить, она насторожилась. Вечером, малыш, все вечером. На ужин я тебе пирог испеку, хочешь?» Ариша решила окончательно его добить, но не сказать, что Илью это не порадовало. «Хочу и пирог, и тебя. Тебя, если честно, больше». Коварно ухмыльнулся, хоть она и не видит. «Тогда до вечера, мой тигр». Она сбросила вызов, оставив мужчину в недоумении и чертовски заведенном. «Девочка хочет поиграть? Многообещающе. Все-таки он не ошибся с выбором боевой подруги». «Итак, что там у нас с бабой?» Ворохов-младший быстрым шагом возвратился к пленному. Он вспомнил, что у нее большая родинка на шее, темные волосы, зеленые глаза, невысокая. Андрей вздохнул. «Не густо». Илья почему-то вспомнил Инну, а вернее ее родинку на шее, что доставляло девушке массу неудобств. Ворохов предлагал удалить ее, но после обследования выяснилось, что родинка неоперабельна. «Это все?» Андрей мельком взглянул на клетку, в которую еще утром затащили голодного Люцифера. Илья поймал этот взгляд, но приподнял руку, попросив брата этим самым повременить с казнью. «А, вот еще. Она когда конверт мне передавала, я на запястье у нее видел татуировку, что-то вроде кошки или зайца». Бугай тут же уставился на Илью, выпучив глаза. «Я чего-то не знаю?» Андрей повернулся к брату. «Инна, сучара, блядь!» Илья сжал кулаки до хруста. «В клетку его!» Парень даже не успел опомниться, как двое охранников подхватили его под белые рученьки и, оттащив к вольеру с тигром, затолкали беднягу внутрь. Ему, конечно же, не удалось миновать страшной участи и убежать от Люцифера. Из клетки не убежишь. Бандиты же просто стояли, наблюдая за тем, как хищник терзает тело несчастного, заглушая своим рычанием вопли парня. «Я тут жениться решил, мужики», — как-то буднично протянул Синицын, не отрывая взгляда от вольера. «Давно пора». Илья улыбнулся так непринужденно, словно они сейчас находились в райских садах, а не в самом эпицентре ада, который сами же и воссоздали. И только Андрей был полностью поглощен происходящим в клетке, следил за каждым движением тигра. Он наслаждался этим. Абсолютный кайф. Лиля проснулась уже после полудня и, прислушавшись к тишине в квартире, решила выглянуть из комнаты. Страшно и стыдно. Вспомнить только, как ее рвало утром, в присутствии мужчины, имя которого она до сих пор не знает. А еще... Он заботливо придерживал девушке волосы, пока ее выворачивало над унитазом. Какой позор! И тем не менее, выйти рано или поздно ей придется. Вдохнув поглубже, открыла дверь спальни и выглянула наружу. Никого поблизости не оказалось. И Лиля юркнула на кухню. Тоже пусто. Что ж, может, оно и к лучшему. Вернулась в комнату и, отыскав свою сумочку, бросилась к двери, но та оказалась закрытой на ключ, причем открыть изнутри и без этого самого ключа не представлялось возможным. «А где взять ключ?» «Правильно, нигде, если только у хозяина квартиры. У того, кто изнасиловал ее этой ночью. Того, кто похож на каменную глыбу. Того, кто смотрел на нее колючим, похотливым взглядом». Заглянула в другую комнату. Никого. Похоже, она осталась здесь одна. Это немного радует, но не настолько, чтобы хотелось остаться. Проверила пропущенные звонки. Ничего важного. Никто не волнуется, никто не ищет. Было бы грустно, если бы не вошло в привычку. Прошло пару часов, и по-прежнему никто не пришел. И что ей делать? Завтра на работу. А что, если он так и не придет? Либо ее уволят, либо она здесь умрет. Интересно, что случится раньше? В животе нещадно заурчало, и Лиля, крадучись, словно воришка, засеменила на кухню. А вот тут ее ожидало еще большее разочарование. Холодильник оказался абсолютно пустым, как и все полки, где люди обычно хранят хоть что-то съестное. Нормальные люди. Вряд ли этот мужчина, кем бы он ни был, к ним относится. Отлично просто. Теперь она точно знает, от чего умрет. От голода. Попила воды и, прислушавшись к барабанной дроби в желудке, поняла, его не обманешь. Чтобы хоть как-то отвлечься, решила немного прибраться. Нет, а что такого? Кто знает, сколько еще ей здесь куковать. Так хоть с пользой время проведет. Тимур, ты обещал, что с Ильей ничего не случится, но в итоге его машина была взорвана. Теперь же ты говоришь, что нужно убрать его брата. По-твоему, Илья это простит? Никогда. Я очень хорошо знаю своего мужа. Он из-под земли достанет тех, кто это сделал, а заодно выйдет и на нас. Прошу тебя, давай переиграем как-нибудь. Неужели нельзя обойтись без крови? Девушка нервно постукивала пальцами по своей коленке. Во-первых, Инночка, он твой бывший муж. Ключевое слово «бывший». Теперь на твоем пути еще и его нынешняя жена. Так что не рассчитывай, что будет легко. Во-вторых, змей не тот противник, которого нам не следует брать во внимание. Он опасен и хитер, как и твой Илья, и уж точно не станет сидеть, сложа руки, пока мы будем его браться с трона скидывать. В тандеме они такая мощь, которую нам с тобой, калеки и девчонки, ну никак не осилить, понимаешь? Тимур нашептывал ей так тихо и членораздельно, словно пояснял ребенку, почему трава зеленая. «Мне страшно. С тех пор, как убили этого твоего муху, мне каждую ночь снится, что Илья меня душит. Это ужасно». Она уткнулась в плечо обнаженного мужчины, пытаясь отыскать там защиту. Хотя, если глянуть на Тимура, его самого бы кто защитил. «Это у них с братом общее», — Тимур презрительно скривился. «Знаешь, почему второго Ворохова змеем кличут?» «Потому что умный?» «Наверное, она не хочет этого знать». «Не только. Он как удав своих врагов душит, голыми руками. Фетиш у него такой». «Так что, по-прежнему считаешь, что его можно оставлять в живых?»